6. Маша уступает мне свой диван. У нее дома тихо, спокойно. На окнах плотные синие шторы. За окном слышится шум проспекта. Он монотонный и не мешает. Только когда проезжает фура, шум становится сильнее. Но мне все равно никак не уснуть. Я думаю об Олеге. Вспоминаю, как началась наша любовь. Драгоценная и для меня первая. Как же я ее берегла. Меня снова накрывает чувство потери. Внутри открывается черная дыра. Не выходит выбросить из головы все, что произошло. Перебираю каждый свой поступок и понимаю, что много раз была неправа. Невнимательна, незаботлива. Сплошное «не». Столько упущенных моментов. Да и Олег часто вздыхал, что у знакомых жены больше чем-то интересуются, ходят куда-то, занимаются керамикой, вязанием, пытаются основать дополнительное дело из хобби и принести домой лишние деньги. Эти жены интересные, современные женщины. Они следят за модой, хорошо выглядят и являются хорошим примером. Я занималась йогой и ходила в зал, но это Олег не одобрял. Дорого. Пришлось бросить. Из-за платежей по ипотеке семейный бюджет здорово просел. Абонемент на фитнес влетал в копеечку. Олег перестал говорить о том, что я трачу лишние деньги. Зато как-то мимоходом заметил, что у знакомых жены спортом не пренебрегают. Вон какие подтянутые. Может, поэтому все случилось? Я была не такая, как ему хотелось? Плохо старалась? А хотелось... Всегда такую вот Веру. Сексуальную, уверенную, свободную. Но ведь он никогда не обращал на нее внимания. Хотя Вера и Маша очень часто забегали к нам. Да он с Машкой больше болтал. А Веры, наоборот, сторонился. Стеснялся. Мой муж в целом неохотно общался с подругами. Приходил, кивал приветливо и прятался к себе в комнату работать. Я всегда очень переживала, что он такой необщительный. Я переворачиваюсь на другой бок. Так меньше ноют виски. Может, вернуться? Простить? Сделать вид, что у каждого бывают ошибки? Забыть и начать все заново? Нет, нельзя. Если бы не случилось беременности, я бы об этом подумала. Но сейчас... Не хочу, чтобы человек, способный на предательство, находился рядом с моим ребенком. Сейчас он сделал больно мне. Потом он разобьет сердце нашей крошки. Будет врать и мне, и ей. Мысли скачут, как сумасшедшие. Хочется плакать, но нельзя. Под утро начинает казаться, что все случившееся померещилось, и на самом деле я могу вернуться домой и обнять Олега. И он поцелует меня. Так нежно, как всегда это делал. Я сама останавливаю себя. Не разрешаю думать о таком, потому что это сведет меня с ума. Со стороны, наверное, мы казались всем благополучной парой. Оба с неплохой зарплатой, амбициями, образованные. Мы подходили друг к другу, как два кусочка мозаики. А теперь оказывается, что кусочки были изначально разные, из разных наборов. Если бы Олег выглядел хоть немного виноватым, или испугался того, что я застала его с другой. Но нет. Выражение его лица убедило меня в том, что все произошло обдуманно. Он не стыдился измены. Он считал это своим правом. И теперь мне все больше начинает казаться, что его роман с Верой стартовал давно. Или это уже не первый роман за моей спиной? Что еще я не замечала, ослепленная собственной любовью? Я припоминаю, что он всегда прикрывал от меня экран телефона, хотя у меня и в мыслях не было заглядывать. Я не знала пароль на его ноутбуке. И еще он дважды в неделю ездил к своей матери, в область. Сколько возможностей. Слепая от любви жена, свободное расписание. Мысли. Горькие. Колкие. Думать их не хочется. Но я не могу вывести себя из бесконечного внутреннего спора. В своих мыслях я спорю с Олегом, доказываю что-то, плачу и кричу, а на самом деле смотрю в потолок Машкиной квартиры и даже дышать стараюсь тихо, чтобы не разбудить ее. Я засыпаю только под утро. Сон снится странный, какой-то ненормально светлый, словно у меня внутри горит маленький уголек и согревает меня всю от кончика носа и до пяток. Я сижу в какой-то большой комнате на кровати и задумчиво рассматриваю вышивку на покрывале, ярко-голубые ирисы и листья кувшинок. И жду чего-то огромного и светлого. Меня будет голос Маши. От него сон идет трещинами и рассыпается. Ирисы становятся бледнее. На смену ожиданию чуда возвращается боль. «Лика, вставай! Просыпайся!» Маша уже одета и успела убрать свою постель в шкаф. «Сколько времени?» — спрашиваю я. «Уже 9. Не хотела тебя поднимать рано. Давай, я кофе сварила. Тебе кофе еще можно?» «Не знаю». «Значит, можно. Давай завтракай и звони этому». Машка хочет сказать своему, но вовремя останавливается. Все правильно. Все-таки она умница и хорошая подруга. «Маш, я даже не знаю, с чего разговор-то начать». «Обычно говорят привет. В случае с твоим Олегом можно сказать привет, козел». После кофе с молоком и разогретой в микроволновке булочки сил как будто прибавляется, и я набираю Олега. Он отвечает не сразу. Я уже хочу повесить трубку. «Лика». От того, как он произносит мое имя, стало погано. Предчувствие чего-то ужасного придвигается вплотную. «Нам надо поговорить. Я приеду в час». Выдаю я заготовленную фразу. «Будь дома». «Хорошо, договорились». Неожиданно легко соглашается он. «Постарайся не опаздывать. У меня работа». «Вот так».